Часть седьмая. Прокурор прекращает расследование убийства адвоката Томаса Эриксона. Глава 128. Бэкстрём начал новую рабочую неделю с разговора с Надей. «Что нам известно о фирме, владеющей Мерсом, на которой нам подкинули данные?» — спросил он. По словам Нади, им уже удалось кое-что выяснить. Компанию Дженса основали в январе 1975 года, почти ровно за полгода до того, как фильм «Крестный отец 2» показали в шведских кинотеатрах. После этого они главным образом занимались импортом и продажей итальянских продуктов и деликатесов. Оливок, спагетти, вин, колбас, ветчин, сыров. Выглядит преуспевающим и прибыльным предприятием. Трудится в сфере оптовых поставок продовольственных товаров. Главный офис и склады находятся в Мальме. Десяток сотрудников. И почти за 40 лет своей деятельности фирма никогда не работала себе в убыток и не имела никаких проблем с властями. Она выплачивает свои налоги и страховые взносы работодателя в срок, и все необходимые разрешения, похоже, находятся там в полном порядке. В последние годы ее оборот находился в пределах 20 миллионов крон в год. Здесь действительно нет ничего сверхъестественного, но в таком случае годовой доход составляет порядка миллиона, подвела итог Надя. «Почему тогда они возятся с прокатом автомобилей?» спросил Бэкстрём. «Если верить Наде, так сложилось исторически. Это был некий рудимент прежней и более разнообразной деятельности. Тогда они также занимались финансированием ресторанов, пекарен и так далее. И в какой-то момент купили небольшое предприятие, сдававшее лимузины в аренду. От этих направлений деятельности они постепенно избавились, и из всех прокатных автомобилей пока остался данный Мерседес. Ему 4 года. Обошелся по меньшей мере в миллион без налога, когда его покупали. Сегодня стоит где-то в пределах полумиллиона», констатировала Надя. «На мой взгляд, это напоминает обычное отмывание денег», возразил Бэкстрём. Такая мысль тоже приходила Наде в голову, но она пока еще сомневалась на сей счет. Прежде всего, по той простой причине, что фактическая деятельность совпадает с записанной в их бумагах. Они ведь занимаются этим уже не один год, и ни полиция, ни налоговый департамент пока не имели к ним претензий. «Кто владеет фирмой?» — спросил Бэкстрём. «Настоящая крутая старуха 92 лет», — ответила Надя с еле заметной улыбкой. «Ее зовут Андреа Андолини. Она поселилась в Мальме 50 лет назад и получила шведское гражданство столь же давно. Трудилась в ресторанной сфере и, предположительно, прибыла сюда с первой волной эмиграции рабочей силы в 60-х. Никогда не была замужем, не имеет никаких детей и по-прежнему председательствует в правлении фирмы». «Да, настырный народ эти макаронники», вздохнул Бэкстрём. «Сейчас тебя интересует, конечно, не в родстве ли она с крестным отцом», сказала Надя. «Даже я смотрю тот или иной фильм порой», констатировала она, заметив удивление Бэкстрёма. «Я слушаю», сказал Бэкстрём. «Русская столь же остра, как кривая сабля». «Само название фирмы привлекло мое внимание. Остальное я выудила из интернета. Андреа Андолини — тетка крестного отца. Хотя не Вито Корлеоне, урожденного Андолини, а нашего собственного крестного отца здесь, в Сольне, Марио Гримальди, который родом из Неаполя, а не с Сицилии». «Ничего себе!» — удивился Бэкстрём. «Да, конечно. Само собой, довольно странно, как такое может получиться», согласилась Надя. «Организуй несколько хороших фотографий Гримальди, А потом мы снова пройдемся по соседям Эриксона. Вроде бы какой-то свидетель видел седого старика, сидевшего на лестнице в доме адвоката. В то время как Эриксон умер... «Все уже организовано», — сказала Надя. «Фелиция должна переговорить со свидетелем уже сейчас утром».